Мария Стюарт воскликнула: «Но почему к нам никто не приходит с вестями? Неужели опасность так велика, что никому нельзя сойти с места?»